Издательство «Черным-бело». Надя Хедвиг. Месть осени. Спасибо моему мужу, который целый год наблюдал, как я живу этой историей, а не нашей с ним жизнью, и терпеливо ждал меня назад. Пролог. Осень выдалась бурная, с ураганами и ледяным ветром, со слякотью в начале сентября и заморозками в конце. По сравнению с ровным и безжизненным августом, о котором в одной газете написали как о самом странном месяце за последние 10 лет, она была мощной и угрожающей, как если бы ею управляла живая эмоциональная женщина. Женщина, потерявшая свое дитя. Иногда, наблюдая в окно за очередным ливнем, я думала: мне стоит всерьез опасаться гнева осенней девы. Антон несколько раз говорил, что я в безопасности, но в подробности не вдавался и на большинство вопросов не отвечал. Что, если Дарина все же узнает правду? Или 1 декабря я проснусь по уши в снегу? Где гарантия, что Тёма забрал с собой силы дев? И что теперь будет с сезонами? Прошло 3 месяца с тех пор, как смотрящий вручил мне письмо от Лестера. За это время я успела поработать репетитором, продавцом в магазине одежды, сиделкой для собак и окончательно увериться, без высшего образования нормальную работу мне не найти. Так что большую часть времени я разбирала варианты ЕГЭ прошлых лет и не позволяла себе даже думать, что могу не сдать экзамен. Я сидела в кафе у Оскара, том самом, где работал смотрящий. За минувшее время здесь ничего не изменилось. Те же мягкие кресла с подлокотниками, круглые столики на двоих и панорамные окна. Сумерки просачивались в зал сквозь толстые стекла, но их рассеивал свет от неоновых ламп. Столики с красными салфетками украшали разноцветные вазочки. В преддверии вечера в них горели маленькие белые свечи, отбрасывая блики на лица посетителей. Судя по количеству людей, в центре сидела мама с ребенком, в углу парень в больших круглых наушниках. Дела у кафе шли не ахти. Я выбрала место у двери, то самое, где мы в последний раз говорили с Антоном. Посидела с минуту, размышляя, не подойти ли к барной стойке, но тут над духом прошелестела бумага. «У нас очень вкусный кофе», произнес знакомый голос, и на лакированную поверхность шлепнулась папка с надписью «Меню». Передо мной стоял накачанный темноволосый парень в фирменном фартуке поверх черной футболки. Если бы не лукавый изогнутый уголок рта, можно было подумать, что он искренне рад меня видеть. Антон как-то сказал, что смотрящие не опасны. Но у парня в глубине глаз клубился самый настоящий туман, а от его улыбки под свитером расползались мурашки. «Сообщите, когда будете готовы сделать заказ», — приветливо сказал он. «Я готова, то есть у меня есть вопросы». Густые черные брови дрогнули. «Я так понимаю, не про кофе?» «Не про кофе». Я завороженно наблюдала за туманными всполохами в его зрачках. Неужели никто этого не замечает? Никто не смотрит ему в глаза? «И ты думаешь, я на них отвечу?» — мягко уточнил смотрящий. Чем дольше он улыбался, тем отчетливее у меня было ощущение, что я говорю с куклой-роботом, которая по чьему-то указу растянула губы и никак не может их сомкнуть. «Я должна тебе что-то взамен?» Ребенок на руках у матери захныкал, и смотрящий обернулся в их сторону. Сверкнула одинокая сережка-капелька в ухе, изогнулся большой рот, и ребенок замолчал. Смотрящий сложил на груди мощные руки, и бицепсы размером с плафоны люстры над нами напряглись. «Люди так боятся друг друга», — задумчиво произнес он, — «что пытаются спрятаться за правилами вроде «ты мне, я тебе». Но это так не работает». Я открыла меню. Картинок в нем не было. Цены показались до смешного низкими. Хоть кофе-то у них настоящий. «А как это работает?» «Это и есть твой вопрос?» Смотрящий подмигнул мне. Я вернула ему прямой взгляд и закрыла меню. «Мне капучино с двойной пенкой, пожалуйста». Он ухмыльнулся. «Ваш заказ принят». И ушел. Пока его не было, я успела пожалеть о своем визите. Все равно он ничего не расскажет. Но, вернувшись и поставив передо мной черное блюдце с такой же маленькой черной чашкой, смотрящий вдруг заявил: «Я выиграл спор. Брат ставил на то, что ты придешь после наступления зимы. Я, что до. Теперь он мне кое-что должен, так что можешь задать свой вопрос. Но только один». Я глянула в окно. Темнота стремительно наваливалась на верхушки деревьев, хотя на часах еще не было и 4. Про зиму я все равно вот-вот узнаю. «Тему можно было спасти?» — спросила я чуть охрипшим голосом. Лоб мне прожег внимательный взгляд, если можно назвать взглядом то, что полыхает туманом. Я сцепила руки перед собой. «Я имею в виду, в нем же все время был тот, кого я придумала. Эдгар. Ты, наверное, не знаешь?» «Знаю. Я все знаю». «Получается, если бы не Эдгар, то есть, если бы не я...» Я сжала одной рукой другую, боясь, что она задрожит. «Он бы не натворил всего этого. Верно?» Смотрящий глядел на меня так долго и пристально, словно я была картиной да Винчи, и он вознамерился запомнить каждую деталь. «Разве ты не хотела, чтобы он унес с собой твою силу?» Лицо и глаза его были серьезны, но в уголке рта по-прежнему таилась усмешка. «Все твои силы!» В горле стало очень сухо. Не в состоянии ответить, я кивнула. Смотрящий, наконец, отвел от меня свои странные глаза. Неслышно развернувшись на пятках, снова куда-то ушел, но почти сразу вернулся. Под мышкой у него торчала черная папка. В похожей я хранила старые варианты ЕГЭ. Он молча протянул мне ее. Поверх черного картона красовался белый прямоугольник с надписью «Артем Грачев». «Что это?» «То, что ты просила». Смотрящий улыбнулся снова, и на этот раз в его улыбке скользнуло что-то вроде уважения. «Здесь все, что тебе понадобится». Я погладила картон кончиками пальцев. «Понадобится для чего?» «Чтобы найти ответ». Не сказав больше ни слова, он удалился. А я поспешила домой. И только прислонившись спиной к двери своей комнаты, решилась открыть папку. Бесконечно долгое мгновение я пялилась в черное пространство перед собой. папка с надписью «Артем Грачев» была пуста.